Глава 19. Рассказ Аввы Илии о себе самом. «Однажды я находился в пещере близ Иордана», — рассказал нам о себе Авва Илия Воск, «чтобы не иметь общения с Аввою Макарием, епископом Иерусалимским. В это время, приблизительно в 6 час дня, полдень, в сильнейший зной кто-то постучался ко мне в пещеру. Я вышел и увидел женщину. «Что тебе надо?» — говорю ей. «Отец мой, и я провожу такую же жизнь, как и ты. Моя небольшая пещера не более как на расстоянии одного камня от тебя». И она указала мне место несколько на юг. «Проходя этой пустыней, — продолжала она, — почувствовала жажду от сильного зноя. «Сделай милость, дай мне немного воды». Вынеся кружку, я подал ей. Она напилась, и я отпустил ее. После ее удаления дьявол воздвиг во мне плотскую брань и внушил нечистые помыслы. Изнемогши в борьбе и будучи не в силах погасить плотского разжения, я, схватив посох, вышел из пещеры в такое время, когда от зноя самые камни раскалялись, и поспешил за женщиной, чтобы удовлетворить свою страсть. Я уже находился от нее на расстоянии не более одной стадии. Страсть пылала во мне. Вдруг я пришел в восторженное состояние и увидал, что земля разверзлась и поглотила меня. И вот я вижу, лежат мертвые тела, согнившие, разложившиеся и спускающие нестерпимые зловония. Кто-то, сияя святостью, указал мне на тела и сказал: «Это вот тело женщины, а это мужчины. Удовлетворяй, как хочешь и сколько хочешь свою страсть. И ради такого-то удовольствия смотри, сколько подвигов желаешь ты потерять. Вот из-за какого греха желаете вы лишить себя Царствия Небесного. О, бедное человечество! За 1 час греховного удовольствия вы готовы погубить подвиг целой жизни». Между тем от сильного зловония я упал на землю. Подойдя ко мне, явившийся мне святой муж поднял меня и укротил во мне брань, и я возвратился в свою келью, принося благодарение Богу.